Дмитрий Дорничев. Мое пространственное убежище. Книга 10. Тучи сгущаются. Текст читает Иван Никонов. Глава 1. Быстрее, боссу нужна помощь. «Босс нас убьет, если явимся без награды. Искать помогайте!» «Ветерка бы!» Отряд шарился вокруг убитой 15-метровой твари в поисках красной награды. Но было это нелегко. Всюду кислота. В последнее мгновение своей жизни монстр Леночка принялся устраивать кислотный дождь. Однако, благодаря информации от босса, люди были готовы и быстро истребили все отростки на голове твари. «Нашел!» – воскликнул один из бойцов, подняв шоколадное яйцо в красной обертке. «Отлично! Все по машинам! Поторопимся!» – гаркнул командир отряда, и народ засуетился. Они даже не стали собирать монеты и награды со всякой мелочи, что в несколько волн приходило на огонек, дабы попировать тушей Леночки. «Босс, мы заканчиваем! Движемся к вам!» По внутренней связи сообщил командир и кратко переговорил с Сергеем. «У босса там весело. Похоже, он в одиночку одолел свою Леночку». «У босса своя Леночка. Хе-хе». Хохотнул кто-то из отряда, спешащий к панцирю. «Думаю, его прекрасные жены будут не очень рады такому пополнению его гарема», добавил другой боец и раздался хохот. «Тревога! Радар заметил какой-то две... «Сука, меня что-то поймало! А-а-а, что происходит? Это панцирь-1, меня подняло в воздух, повторяю!» Весь отряд один за другим, даже транспорт за какие-то считанные секунды в буквальном смысле вознеслись к небесам. Но не только они. Трупы мутантов и даже Леночка. Все пропало. «Что за херня тут происходит?» Рычал Сергей, что возносился к небесам. «Нетушки, летать я не хочу». Барьер ауры, вокруг которого обвилось что-то вроде длинных хоботков диаметром в 10 сантиметров каждый, пропал, и машина полетела вниз. Аура вновь засияла, создавая вокруг кузнечика сферу, что в полтора раза крупнее прошлой. Но не прошло и пары секунд, как хоботки вновь обвили машину и потянули наверх. Только вот теперь Сергей, запертый в сфере, мог двигаться. «Отряд, тут какая-то жопа в небе, максимальная осторожность!» Передал Сергей по внутренней связи, но в ответ тишина. «Вы там живы хоть? Черт, что за херня здесь происходит?» Ответа не было, но за жизнь своих бойцов он не переживал. Все они имеют навык криостаз, который в случае чего заморозит их. Да и все они живучие гады, прошедшие через ад. Впрочем, как правило, зачинщиком этого ада был сам Сергей. Загрохотали плазменные пулеметы, и маленькие сгустки плазмы пронзали барьер ауры, разрывая хоботки. Кузнечик крутанулся вокруг своей оси, и вновь его сфера помчалась к земле. Но лишь на несколько секунд, потому как его вновь поймали. На этот раз на него нацелились сотни хоботков. Впрочем, мужчина не прекращал пальбу. Он то падал, то поднимался, но хоботки все же побеждали, и потихоньку машина поднималась к небесам. «Тогда выкуси это, сука!» Рыкнул мужчина, и кузнечик присел на задние ноги, оттолкнулся передними и облокотился спиной о стенку сферы. «Сука, да нихуя себе, пи***ц какой-то, а не тварь!» Сергей был малость удивлен, увидев, что именно его поймало. Точнее говоря, он не мог увидеть всю тушу твари, все же туман, но он мог видеть невероятных размеров круглую пасть. Метров 100 в диаметре, не меньше. Из нее и тянулись эти самые хоботки. А еще человек приметил множество рядов огромных зубов. Перспектива попасть в эту мясорубку ему не нравилась. Потому Сергей зарядил орудие, прицелился и раздался грохот. Массивный снаряд разорвал все хоботки на своем пути, мчась в пасть твари, а через пару мгновений раздался громогласный рев, и сверху полилась алая кровь. «Босс, слышь меня?» Раздался голос по внутренней связи, но были сильные помехи. «Слышу, где вы?» «Если слышите, бегите, в небе Туар, сожрало всех, есть жертвы, в пузе, тут жарко, босс, бегите!» «Ни на минуту нельзя вас оставить, только отвернулся, как вас всех сожрали!» Прорычал мужчина и убрал руку с джойстика управления. «Жри меня, тварюга такая, придется карать тебе изнутри!» Босс прекратил сопротивляться. Его сферу ауры мигом облепили хоботки, и скорость подъема резко возросла. Вскоре мужчина мог лицезреть огромную пасть во всей красе. Впрочем, немного тела он тоже разглядел. Оно закрывало собой небо. Бежевая гладкая кожа, какие-то прыщики размером с автомобиль и волоски метров 5 каждый. Долго любоваться красотой не вышло. Хоботки довольно быстро затащили кузнечика в пасть, но есть она его не стала. По крайней мере, Сергей этого не ощутил. Прожекторы едва пробивались через щели в хоботках, что плотно обвили сферу ауры, но даже так босс смог осмотреться. Его поднимали по горлу. По крайней мере, Сергей решил так называть этот тоннель, усеянный зубами со всех сторон. Но вскоре зубы закончились и появились наросты, из которых и росли хоботки. Кузнечика будто передавали по рукам, поднимая все выше. «О, а это, похоже, моя работа!» Увидев большую кровоточащую рану в горле, подметил человек. Эту рану облепили какие-то белые пиявки, что предположительно занимались восстановлением. «А это, я так понимаю, сортировочный центр?» Ухмыльнулся мужчина, попавший из горла вместо со множеством пасти. Их были сотни. Самых разных размеров, от пасти для поедания котят до Леночки. «Что за больной ум тебя придумал? Жуть какая!» Сергей не сразу заметил, но там еще и губы были, большие, алые и сочные. Мужчина мог наблюдать, как одни такие сложились трубочкой и выпустили десяток хоботков, что обвили гуманоидного мутанта. Предыдущие хоботки отпустили монстра, а новые потащили в рот. Посветив в одну из таких пастей, мужчина увидел огромное количество зубов в несколько десятков рядов. Ему как-то расхотелось быть скушенным. «Надеюсь, мои балбесы не дали себя сожрать. Особенно Гай. Эта жопа с ручками без барьера остался после того, как его сиська Леночки сожрала». Задумался Сергей, продолжая наблюдать за ртами. Вскоре его подвели к весьма красивым губкам, но стоило им раскрыться, как вся красота пропала. Но это не из-за хоботков и множества зубов, а из-за зачарованного снаряда, что, попав в рот, разворотил там все. Заработали плазменные пулеметы, освобождая сферу ауры от хоботков. Далее кузнечик выпустил трос прямиком в кровоточащий рот и вскоре оказался внутри. Из одного горла в другое. «Надеюсь, путь наружу не будет вести через задницу». Сергей оказался в горле, что как раз было по размеру кузнечика. Только вот из-за сильной боли вследствие взрыва снаряда оно то сжималось, придавливая машину и впиваясь зубами в барьер ауры, то наоборот расширялось. Заняв позицию близ губ, потому как там не было зубов, Сергей принялся палить по горлу из пулеметов, поражая зубы и ползущие, подобно змеям, хоботки. Закончил минут за 5, после чего на большой скорости рванул вперед через полосу препятствий. Все же все зубы уничтожить он не мог, да и осколки от уничтоженных остались. Горло начало сжиматься, а аура стремительно тратится, но кузнечик упорно протискивался вперед, несмотря на отчаянное сопротивление горла, продолжая поливать плазмой зубы и плоть. «Джанго свободен!» Преодолев 20 метров, усыпанных огромными зубами, воскликнул мужчина, вспомнивший старый фильм. После зубов он прошел еще немного и попал в подобие кишки. Она была склизкой и вела куда-то вниз под довольно крутым наклоном. Сергею хоть и не хотелось туда спускаться, но если его парни были сожраны, то они наверняка прошли этим же путем. Пара мгновений, и боевая машина ринулась вниз. Кишка была шире горла и не сжималась, потому пространство для маневра имелось. Но из-за склизкой жидкости кузнечик довольно быстро набирал скорость, потому о маневрах не могло быть и речи. Одно неловкое движение, и машина покатится кубарем. Сергею не хотелось доверять воле случая, потому он активировал клинки на ногах, что тут же вонзились вплоть. Но машина набрала такую скорость, что даже это не остановило ее, лишь немного замедлило. Однако теперь кузнечик был подобен лыжнику на спуске. Он мог неплохо маневрировать и даже при сильном желании остановиться. Но Сергей не остановился, продолжая спуск, оставляя за собой 6 кровоточащих полос. Но спускался он недолго, и вскоре оказался в огромном помещении, предположительно желудке. Он был вогнутым, потому кузнечик не остановился, двигаясь к центру. Но Сергей решил затормозить и пройтись вдоль стен. Как мужчина и предполагал, всюду были отверстия в стенах из плоти, по размеру не меньше того, через который он сюда попал. На своем пути Сергей застал момент, когда из одного такого отверстия выходит пережеванная пища. До состояния фарша, конечно, далеко, скорее мелко рубленное мясо. Потому вероятность, что барьер панциря уцелел, весьма велика. Направившись в центр помещения, босс увидел Леночку, да причем почти непокусанную. А по отсутствию головы он признал в ней свою. По предположению Сергея, ту, что убивал отряд с Гаем, вероятнее всего, совсем изуродовали. Также в желудке было много всякой другой плоти, чью принадлежность Сергей не мог определить. Но своих людей он там не нашел. По крайней мере, панцирей не было и на связь никто не выходил. Потому босс предположил, что они находятся либо в другом желудке, либо их уже сожрали. Сейчас он наблюдал, как тысячи каких-то крабообразных существ поглощали плоть добычи и куда-то периодически убегали. Единственное, что употребление Леночки было болезненным. Многие крабы тут же расплавлялись под действием ее кислоты. А иногда от прокусов появлялись маленькие фонтанчики оранжевого гноя. Он тоже был кислотным и разом пожирал десятки крабов. Решив помочь бедолагам, Сергей обошел труп со всех сторон и малость продырявил его, выпуская наружу гной и кислоту, что принялась уничтожать желудок и ввергла краба в панику. После чего, довольный сделанной гадостью человек, продолжил осмотр желудка и вскоре обнаружил дыру, но не естественную, а явно рукотворную и как раз под габариты панциря. Мысленно похвалив парней за находчивость и обругав за то, что поторопились, кузнечик двинулся в дыру. Она была всего 5 метров в длину и выводила в очередное просторное помещение. Посветив прожекторами по округе, Сергей не увидел других стен, потому предположил, что помещение очень широкое, и это вызывало опасения. А вот потолок был низкий, но достаточный, чтобы панцирь не терся о него плазменной пушкой. Также мужчина приметил какие-то сферы. Они были мутно-белыми, а их нижняя и верхняя части были обвиты плотью, что уходило в пол и потолок. Только вот некоторая часть сфер, что приметил мужчина, была уничтожена. По этому следу, что очевидно оставила его банда вандалов, Сергей пошел. Но вскоре наткнулся на следы борьбы. На довольно большой площади было раскидано 4 крупных 4-метровых существ, но это лишь высоту. Твари были крабообразными, но не имели хитина или панциря. Вместо них была бежевая плоть, а клешни представляли собой вытянутые и мощные челюсти. «Сколько же здесь наград утеряно!» Горестно вздохнул мужчина, глядя на монетки и зеленые награды у трупов. Как бы ни хотел их собрать, он не мог, для этого пришлось бы покинуть кузнечик. У боевой машины была функция захвата и подбора наград, но она заточена под другую форму наград, под эльфийские, что в виде цилиндров. Потому награды в виде шоколадных яиц машина не воспринимала. Вновь горестно вздохнув, Сергей пошел по следу из трупов. Сферы решил не трогать, дабы лишний раз не нарываться на неприятности. Но раз их охраняют, он решил сюда еще раз наведаться, когда соберет всех своих балбесов. Продвигаясь по следу из трупов, мужчина добрался до противоположного конца помещения, где обнаружил сотни-две крабов, но мертвых. А вот наград и монеток не было. Но была дыра в стене, и вновь рукотворная, но ее уже заделывали метровые белые пиявки, а трупы стражников поедали маленькие крабы. Решив, что ремонт дыры Сергею не нужен, он быстренько перестрелял этих самых пиявок, коих оказалось десятков шесть. Наград с них не дали, да и опыта отсыпали совсем ничего, потому мужчине было совершенно не обидно уходить, оставляя монетки. На этот раз тоннель был 15 метров в длину и выглядел он немного кривоватым. Было видно, что люди торопились и, вероятнее всего, пробивали его с помощью плазменных пушек, а вывел он кузнечика в слизневую артерию. Это был крупный тоннель, словно труба, и там были огромные слизни, но мертвые. Размером они с половину диаметра тоннеля, но их навалена целая гора, и проход налево оказался заблокирован, потому кузнечик пошел направо. На его пути встречались мертвые слизни, отряд не особо парился и просто давил их, а Сергею приходилось перебираться через эти трупы. Но мало того, что из-за их крови все было скользким, так еще и их плоть была жутко липучая. Она подобна жвачке, потому пришлось активировать барьер аура. Но из-за этого плоть твари начала дымиться синим, лишая какого-либо обзора. Потому пришлось быстро мчаться вперед по тоннелю, убегая быстрее, чем появится туман от очередного трупа, которых было великое множество. Вскоре кузнечик попал к развилке. Но, недолго думая, кинулся в центральный. Остальные два были попросту забаррикадированы трупами слизней. Молодцы какие. Похоже, тоже решили вернуться к сферам и заранее позаботились, чтобы слизни все собой не заполонили. Подметил мужчина, пробираясь по тоннелю и вновь наперегонки с дымом. Правда, эту гонку он проиграл и двигался, не видя куда. «Слева! Стену! Сро! Их много!» Сергей вдруг начал ловить переговоры своих бойцов, и они ему не понравились. Те явно были в какой-то передряге, потому кузнечик еще сильнее ускорился и добрался до перекрытого тоннеля, как обычно, трупами слизней. «Черт, из-за дыма пропустил дыру!» Выругался мужчина и направился назад, едва не прижимаясь к правой стороне тоннеля. Но дыру обнаружил быстро. Единственное, что, протиснувшись в нее, кузнечик тут же полетел вниз и рухнул на пол. Но тот был из плоти, потому падение не стало болезненным и не привело к повреждениям машины. Туман постепенно заполнял помещение, потому Сергей не видел дыры и не мог понять, сколько пролетел, но по ощущениям метров пять. «Как вы панцири сюда спускали-то? И главное, зачем?» Недоумевал мужчина, но вспышки света впереди и грохот заставили его поднять машину на ноги и отправиться на подмогу. Внутренности монстра. Некоторое время назад. «Ну, и как мы туда спустимся?» — поинтересовался боец, светя прожекторами своей брони вниз. «У нас барьер на панцирях максимален, ничего им не будет», — подметил второй боец. «А давайте разгрузим одну из машин, и пусть она попробует спуститься. Если уцелеет, то и остальные спустим», — предложил Даниэль. «А если нет, что делать с водителем?» — поинтересовался водитель. «Что мы не спустимся сами? Вытащим, спасем и придумаем, что делать дальше», — возразил маг. В скором времени все ящики и снаряжение с одного из панцирей были перенесены в другие, и машина рванула в дыру, совершив, так сказать, прыжок веры. Но так как пол был из плоти, то броневик приземлился нормально, лишь барьер немного истощился. «Я в порядке», — сообщил водитель по внутренней связи, и машины одна за другой начали свой спуск. Пехота спускалась сама. Никто не хотел, чтобы из-за этих туш при падении сломался панцирь. Все же пехота была в тяжелой броне, да и спрыгнуть с 7,5 метров им было незатруднительно. А вот магам пришлось постараться, чтобы нормально спуститься. Вскоре четыре машины двинулись дальше. Они ехали по помещению, заполненному какими-то трубами, что по виду и на ощупь напоминали кости. Решили их пока не трогать, уже наученные горьким опытом в помещении со сферами.